Глава 43. Слава. Дура. Господи, какая же ты дура, Гаус. На кой черт я сел к тебе в машину? Ты же сумасшедшая. Больная на всю голову. Идиотка. Кретинка. Последние 10 минут – кошмар, в который я не могу поверить, что он произошел со мной. Руки дрожат так, что я едва могу удержать телефон. Не для звонка. Просто чтобы во что-то вцепиться. В салоне воняет паленой резиной. Машина несется по проспекту, ловко лавируя меж других машин. Мы попали в зеленую волну и довольно далеко уехали от места происшествия. В сторону промзоны. В моей голове на репите звук того удара. Негромкий, глухой. Удар человеческого тела о капот. И крик Веры. Перед глазами Влад, подлетевший на капот тачки и рухнувший на асфальт. Если бы я не крутанул руль влево, а Яхонтов не толкнул Веру в сторону, ее бы тоже сбили. «Ты что, не видела, что это он? Яхонтов?» Я почти визжу, повернувшись корпусом к Милане. Она сидит за рулем, вцепившись в него белыми пальцами, и смотрит прямо перед собой, на дорогу. Ее лицо кажется восковым, а губы растянуты в странную, торжествующую улыбку. «Я видела», — говорит она ледяным тоном. «Я и целилась». «В них?» От ее слов я поперхнулся воздухом. Я думал, она хотела попугать. Просто проехать рядом, заставить их отпрыгнуть, потешить свое ущемленное эго. Но это... Это уже за гранью. «Ты? Ты что, намеренно?» Вырывается у меня хриплый шепот. «Ты же могла убить его. Ну и что?» Она бросает на меня быстрый взгляд. В ее глазах ледяная ярость. И ни грамма раскаяния. Он выгнал меня, как собаку. Я не могу устроиться по специальности, потому что я теперь в черных списках. Как и ты. А он? Нагадил и счастлив. Еще и на этой. Серой мыши женится. Меня коробит, что она Веру считает серой мышью. Мою Веру. Самую красивую и привлекательную девушку, искреннюю, доверчивую, местами наивную. И при этом без единого недостатка. Ни одной женщины нет лучше ее. Даже Гаус, которая была недосягаемой звездой, в один момент стала уродливой и гадкой. Он должен был почувствовать. Набирает обороты ярость в устах Миланы. Должен был понять, что я не игрушка. Со мной так нельзя. Милана Гаус обиды не прощает. Она говорит с таким холодным безумием, что по спине бегут мурашки. Я не просто сел в машину к обиженной любовнице. Я сел в машину к маньячке. «Зачем? Зачем я это сделал? А я?» Кричу, чувствуя, как паника сжимает горло. «Я теперь соучастник. Меня найдут. Ты же понимаешь, что нас видели? Там народу было полно. Твой номер запомнили. И камеры. Камеры кругом. Панически оглядываюсь вокруг. Нас наверняка уже ищут, и вычислить местоположение – дело каких-то 30 минут от силы. «Не кричи», – Гаус шипит, резко сворачивая на территорию какой-то промзоны. Никто ничего не видел. Мы быстро уехали. Охренеть быстро. Я хватаюсь за голову. На нас глазели все. Перед глазами скрюченный Влад на асфальте. Вера рядом с ним. Вот она подняла голову, и наши глаза встретились, она узнала меня. После всего, что было между нами в последнее время, она молчать не будет. Сдаст. Я попал. О, как же я попал. Я не хотел этого. Я хотел только вернуть Веру, а не становиться преступником. Успокойся, трус, голос Гаус становится презрительным. Теперь мы с тобой в одной лодке. И если тебе дорога твоя свобода, ты будешь молчать. Как рыба. Понял? Она останавливает машину у одного из серых мрачных зданий, глушит мотор. В салоне становится до жути тихо. Меня морозит, хотя за окном жара. Смотрю на Милану и вижу перед собой не красивую молодую и самодостаточную женщину, а опасного зверя в ловушке, который готов утащить на дно любого, кто рядом. Что ты планируешь делать? Спрашиваю я. Голос мой предательски дрожит. Ничего, она откидывается на спинку кресла и закрывает глаза. Ждать. Если он умрет – одно. Если выживет – другое. Но ты, милый, теперь мой лучший друг. И если захочешь побежать в полицию с повинной, помни, я расскажу, что это ты уговаривал меня проучить бывшего босса, что это ты ненавидел Яхонтова. У кого из нас больше мотивов, а? А еще? Я скажу, что хотела проехать мимо, а ты дернул руль. Специально. Чтобы сбить жениха своей бывшей девки. Бред. Все было не так. Тебе не поверят. Она открывает глаза и смотрит на меня с ухмылкой. В этом взгляде полное понимание моей слабости, моего страха. Она поймала меня. На моей собственной трусости и желании выйти сухим из воды. Хочешь проверить? Я отворачиваюсь к окну, сжимая кулаки так, что ногти впиваются в ладони. Внизу живота сводит от ужаса. Я не преступник. Я не хотел этого. Но теперь я в этом дерьме по уши. И единственный, кто может меня спасти, лежит сейчас, возможно, умирая, в больнице. А я сижу рядом с той, кто его туда отправил, и не могу пошевелиться от страха. Кажется, я даже перестал дышать. Слова Миланы висят в воздухе отравленным облаком. Ты теперь мой лучший друг. Я расскажу, что это ты уговаривал меня. Я хотела проехать мимо, а ты дернул руль. Она сплела паутину, и я уже чувствую, как липкие нити опутывают меня с головы до ног. Смотрю в окно, но вижу не двор и безликие серые строения, а другое. Приемную Яхонт Констракшн. Как я стоял там, униженный и злой. Как Влад смотрел на меня сверху вниз, как на букашку. И ярость помню, что клокотала во мне тогда. Она была настоящей. Милана в этом не врала. И веру. Я видел, как она смотрела тогда на него. Ее взгляд был полон обожания, преданности, любви. А ведь у меня все это было. А теперь не будет ничего. Мать была права, я слабохарактерный. Тряпка. Хотел доказать, что не такой. Доказал? Дальше что? В голове, как в лихорадке, мечутся обрывки мыслей. Побежать. Сознаться. Сказать, что все устроила Милана, я просто был в шоке, ничего не понимал. Может, поверят. Но следом приползла другая, холодная мысль. Даже если поверят, что я ни при чем, я все равно там был. Я видел намерение Гаусс. Помог ей. Не выпрыгнул из машины, не вырвал руль. Итог один. Соучастие. Тюрьма. Пятно на всю жизнь. Что делать?